перстень. Но на него совершенно никто не обратил внимания. Ольга, ее помощник, специализировавшийся в мифологии татаро-монгольской эпохи, смотрели на гробницу. Серега шарил по стенам лучом фонарика, то и дело останавливая его у сундуков. Когда они вместе осторожно подошли к гробу, помощник что-то прошептал, а от Ольги сразу же прозвучало предостережение. Мол, ни к чему не прикасаться и не двигаться. Что они в том гробу увидели? Но в тот момент, когда она заговорила, я уже держал тот самый перстень, оттерев его от вековой пыли. Егор замолчал, закрыв глаза. «Егор, что было дальше?» – озадаченно спросил собеседник. «А дальше?» Дальше что-то внутри склепа зашевелилось. С потолка посыпалась пыль, песок, затрещал каменный свод. Я так испугался, что стал пятиться назад. Это меня и спасло. Первая глыба с потолка обрушилась как раз около того места, где стояла она и ее помощник. Потом сумасшедший треск, пылевое облако и крик Сереги. Но все это я уже воспринимал, когда несся по тоннелю к выходу. Шум обвала был достаточно мощным. Всполошился весь лагерь. Их достали из-под завала лишь к вечеру следующего дня. Вернее, их мертвые тела. Я слышал разговоры о пустой гробнице. Тогда что она... Что они в ней увидели? А что случилось с перстнем? Егор сначала замялся, а затем вновь положил на стол левую руку. «Я его никогда не снимаю». Священник прищурился, явно рассматривая литье перстня. «Это голова медведя?» «Да?» — священник задумался. «Это непростой перстень?» «Да, он из чистого золота, а голова медведя из меди». «Я не в этом плане, Егор. Как только вы его взяли, стало происходить обрушение». Именно так и было. И еще пятиться к выходу я начал не только от страха. Меня как будто вытесняло что-то невидимое, выталкивало из склепа. «Я могу его сфотографировать?» «Да, пожалуйста», — ответил Егор, распрямляя пальцы. «Вы думаете, перстень? Я пока могу только предполагать его назначение. Но мне кажется, он точно напрямую связан с тем, что или кто лежал в гробнице». «Но ведь я говорил вам, что слышал разговор о пустом гробе». Священник щелкнул камерой телефона. «Не факт». Внезапно послышался телефонный звонок. «Простите». Егор вытащил мобилку и с явно выраженным удивлением на лице произнес. «Да, Аркадий Семенович». «Егор, мне нужно, чтобы ты как можно скорее прибыл в морг. Нужно!» Мужчина посмотрел на меня. Мужчина посмотрел на время. 6:30 вечера. «Игнат Адамович, меня срочно вызывают на работу. Скорее всего, опять что-то произошло». «Хорошо, Егор, а я домой. Все очень странно. Жди моего звонка, я попробую разобраться во всем этом». Егор зашел в помещение морга. У центрального поста стояла Жанна, два встревоженных охранника, человек в штатском, заведующий моргом. Где-то в глубине коридора доносились резкие мужские голоса. «Добрый вечер!» – поздоровался Егор, всматриваясь в людские лица. «Николай Игоревич, это тот самый ночной ассистент!» – обратился заведующий к человеку в сером пиджаке. Из коридора в холл вышли несколько полицейских. «Николай Игоревич, все чисто. Никаких следов, никаких отпечатков преступления, ни одежды, ни крови, ничего. Мистика какая-то. А что с трупом из 13-й ячейки? Что говорит медицина?» Раздражительно проговорил следователь. «Ну что Палыч может сказать? Мертвее трупа не бывает. Можете идти к машинам, останутся Корней и Захар». Егор, услышав про номер ячейки, непроизвольно ухватился за край стола. «Вы, Егор и Жанна, давайте пройдем вместе со мной в кабинет заведующего». Наигранно вежливо предложил мужчина, а потом добавил. «И вы, Аркадий Семенович». Все прошли в кабинет и присели. Кто на стулья, кто в кресло. «Итак», — начал следак. «Жанна нам уже рассказала все, что мы хотели от нее услышать. Теперь ваша очередь». Егор повел бровью, прикидываясь болванчиком. Что я должен вам рассказать и что тут, собственно, происходит? Это что, очная ставка такая? Егор взял слово Аркадий Семенович, явно сильно нервничая. Ночью бесследно пропали Артур и грузчик. И снова была открыта 13-я ячейка. Полиция просмотрела все записи камер наблюдения, на которых видно, как ты, без особой надобности, несколько раз открывал эту же самую ячейку. Для чего? А зачем Артур это делал? Сарказмом в голосе Егор задал встречный вопрос. К сожалению, мы его не можем спросить. Он исчез, напомнил следователь, все время таращившийся на Егора. И задаю вопросы тут я. Он повернул голову к заведующему. «С вас! Пока еще никто не снимал подозрения!» Егор нервно просмеялся и снова нажал на вопросы. «Как люди, сотрудники морга, бесследно исчезают, а? В морге два выхода. Центральный, вспомогательный, заметьте, господа. Там по два охранника. А открывал я ту ячейку, потому что мертвечиха постоянно в ней скребется. А сейчас я вас вообще ошарашу. Она оживает. А ваш Палыч...» Его грубо перебил следователь. «Что и требовалось доказать. Вы тут все свихнулись. А психи еще страшнее маньяков». И вновь тот пристально взглянул на Егора. «А бывает еще и раздвоение личности, что сильно усугубляет ситуацию. Это камень в мой огород, что ли? А что, камеры фиксируют только мои телодвижения?» Еще сильнее разошелся Егор. «А исчезновения нет? Каким образом испаряются живые люди? Что в этом бетонном монолите есть потайные ходы? И пропавшие так развлекаются?» «Вот зараза. Может, в натуре ходы существуют?» Пролетела в голове Егора шальная мыслишка. «Я бы на твоем месте гонор-то поубавил бы!» Серьезным тоном произнес мужчина. «Насчет ходов мы проверим. Завтра прибудут спецы по этим делам. А насчет записи камер наблюдения сотрудники полиции уже работают. И мы обязательно выясним, почему происходят помехи. Когда – это уже не важно. Не кажется ли совпадением для вас, Егор?» Следак снова перешел на «вы». «Что все это херище началось ровно в тот день, когда вы приступили к своей работе. Лучше признайтесь сразу, что у вас от алкоголя началось раздвоение личности». «Я не пью. И мою личность, и личную жизнь никто не имеет права разбирать по косточкам. Даже вы. Пока нет следов преступления, нет и обвинений». «По поводу алкоголя мне можете не рассказывать. Я все про вас знаю. Но я уважаю дерзких. Вы только поверьте мне на слово и зарубите себе на носу». Он натянул лживую улыбку. «От меня еще ни один маньяк не улизнул. Иначе бы меня здесь не было. А то, что один из вас, тех, кто работает в морге, безбашенный псих маньячелло, это и к гадалке не ходи. Значит так, пока следствие не закончится, никому из сотрудников ночных смен не покидать столицу. Это и к вам относится, Аркадий Семенович, и к охране. И держите ваши рты на замке. Охранники смен тоже предупреждены об этом». Следователь демонстративно вышел, хлопнув дверью. Еще какое-то время в комнате царила тишина, пока, наконец, ее не нарушил Егор. «Я не псих, но хотел бы им быть в данной ситуации. Аркадий Семенович, вы можете объяснить странную метаморфозу, происходящую с трупом молодой женщины из 13-й ячейки? Вы же читали файл описания. В прошлую свою смену я слышал шорох, шум. Да неважно уже, что я слышал, и я обнаружил, откуда он исходил, и поэтому открыл морозильную камеру. Я думал, что это какой-то электронный сбой, но когда увидел лицо трупа, я охренел. Засохшая кровь и мозги в волосах, их не было. Волосы были чистыми. Разорванная щека покрывалась розовой пленкой, будто кто-то пересадил кожу. Вы пьете? Мне-то вы можете сказать? Устало спросил заведующий, а Жанна с настороженным удивлением взглянула на Егора. Нет, отрезал Егор. «Если постараться увеличить, приблизить снимки с камер через компьютер, сопоставить снимки изначального сканирования, вы можете сами убедиться, что с трупом происходят странные вещи». Аркадий встал с кресла. Все записи у полиции, дай бог, чтобы поскорее все выяснилось. Жанна, приступайте к смене. Ты, Егор, свободен, а я вот пойду нажрусь. И еще одного геморроя я не выдержу. Кое-кого из нас ждут большие неприятности. Егор, остановила его Жанна. Ты хороший человек, но может тебе обратиться к... Ты меня считаешь психом? Что ж, я понимаю. В любом варианте полиция и следак найдут виновного. Иначе им бошки снесет их начальство, если начнется народное волнение. Если не найдут настоящего урода, то просто пришьют дело тому, кто им из нас больше понравится. И поверь, завтра уже ищейки, репортеры и журналюги обрадуют свет разбушевавшимся маньякам. Жаль, что ты мне не веришь. Я уже хотел было тебе закадрить, но для меня нет места в твоем сердце. Да какое у тебя сердце? У тебя его нет. А вместо него непробиваемая глыба. Быстро проходя уже мимо поста охраны, Егор злобно проговорил в сторону охранников. «А чего у вас такие кислые мины? Трясете, что призрак невидимого Маничеллы утащит одного из вас?» Те промолчали, побагровев лицами. Внезапно зазвонила мобилка. Выйдя в вестибюль, Егор ответил на звонок. «Слушаю, Игнат Адамович». В ответ послышался встревоженный голос. «Егор, вы сейчас где?» «В гребаном морге». «Выяснили причину вашего вызова?» «У нас пропало еще два человека. И, походу, все херище посыплется на меня». «Плохая, очень плохая новость по поводу очередных исчезновений». Затраторил священник, словно пребывая в своеобразном астрале. «А вы что, раздобыли?» «Я? Ах, да. Древние монголы верили в подземное царство смерти. В некоторых отрывках древней мифологии сказано, что на окраинах Руси, где протекала величественная река, была заключена в подземелье одна из жен монгольского наместника. Она была воительница и имела сильное влияние и уважение среди воинов. Наместник, понимая это, боясь потерять свой статус предводителя и власть, заключил сделку с шаманом, который вызвал демона Дзагурада, чтобы тот превратил его жену в страшного монстра. Но обряд, видимо, был нарушен сторонниками воительницы. Шамана убили, а вселившийся в тело женщины демон не получил ее душу. Он остался в ее теле без перерождения, запертым между мирами мертвых и живых. С помощью определенного заклинания, которое, к сожалению, затерялось в вечности, получившееся нечто было усыплено в подземелье. Перстень же, в сплав которого была добавлена медвежья кровь, служил своего рода стражем заклинания. Украв его, вы оживили нечто. Демона в облике женщины. А Мураева тут при чем? Все эти года вырывавшееся на волю нечто, принявшее облик Ольги, питалось людскими душами, а женское тело при этом совершенно не старело. Вы позволили ему ожить, и теперь демон живет в новом теле, наслаждаясь жизнью. Но не факт, что он не захочет приобрести другое тело, так как это, как говорят, слишком засветилось. Какое? Естественно, только женское. А его грохнуть можно? Вы же спец по таким вещам. Не все так просто, Егор, как хотелось бы. Это сущность, хоть и живая материя, но к человеческой природе не принадлежит. Этого демона смерти, запертого в людском теле, даже если расстрелять в упор, убить нельзя. Можно лишь выстрелом в голову его нейтрализовать на какое-то время. Но при любом способе он снова получит пищу и возвратится к жизни. Для возрождения ему нужны минимум 4 жертвы, которых он перемещает в мир мертвых, насыщаясь их душами. Вы, Егор, не сошли с ума. Вы столкнулись с тем, что даже в мыслях нельзя вообразить. «Откуда вы про все это знаете?» — тихо спросил мужчина, сомневаясь во всем, что услышал. «Существуют древние и очень редкие рукописи об эпохах власти демонов, ведьм и духов. Есть черная магия и белая. И каждая эпоха пребывает в своих собственных секретах, скрытых от обычных людей. Прежде чем произошел тот случай, о котором вы знаете, Я познакомился со святейшими людьми, стоящими на стороне Бога, света и добра. Внимательно выслушав вас, я немедленно с ними связался сразу после того, как вы покинули кафе. Но сейчас не об этом. Вы сказали, что уже пропало 3 человека? Да. Уборщик, ночной ассистент и грузчик. Значит, сегодня будет еще одна жертва? А что потом? Запомните, любой из существующих демонов коварен, хитер и просто так со своей жизнью не расстанется. Как я уже упомянул, 4-я жертва его возвратит к полноценной жизни, и он обязательно вырвется из заточения стен. У вас работают женщины? «Жанна!» — вскрикнул Егор, да так, что в холле его услышали охранники. «Кто такая Жанна?» Озадаченно задал вопрос священник. «Это ночной ассистент, и она заступает сегодня. Черт! Ах, да, помню ваше предостережение. Простите, мне пора». «Постойте, не суетитесь. Скажите адрес морга, я приеду». «Это бессмысленно. Вас никто внутрь не пустит». «Тогда слушайте, вы должен сжечь демона. Конечно же, вместе с телом носителя. И обязательно вместе с перстнем, который...» Разговор оборвался. Чертыхнувшись, Егор выбежал в холл. «Ты куда это?» Вскочил со стула охранник с рыжей бородкой. «Вызови сюда Жанну». «Ты что, совсем свихнулся?» Заорал не своим голосом второй охранник, вставая на пути. Снова зазвучала мелодия вызова. От неожиданности Егора тряхануло. Телефон выпал из рук и разбился. «Вот черт! Я сказал, вызови!» Но затем, смекнув, что дерзости он их только еще больше настраивает против себя, смягчил. Он решил надавить на жалость, снова прибегнув ко лжи, вернее, лишь к небольшой ее части. «Я ее люблю. Мы поссорились из-за всей этой херни, которая здесь происходит. Я ей наговорил лишнего. Вызови, ты ведь человек, должен понимать мои чувства. Лучше по-живому просить прощения. Прошу тебя». «Ладно, псих, тебе повезло, что ты тут работаешь, иначе...» «Егор, ты еще не уехал?» Увидев его удивленно и в то же время настороженно, спросила Жанна. Схватив ее за рукав халата, он бесцеремонно потащил девушку в комнату ожидания. «Что ты себе позволяешь?» Возмутилась она, пытаясь приостановить движение. Заведя ее за угол, он в спешке заговорил. «Не так я себе представлял признание в любви. Может, я не доживу до рассвета, но хотел бы тебе сказать, что я тебя полюбил с нашей первой встречи. Поверь, я прекрасно знаю смысл этого словосочетания. А теперь снимай халат, давай мне свою карточку и беги как можно дальше от этого места. Не спрашивай, просто сделай то, о чем тебя прошу. Завтра все объясню». Правда, насчет завтра Егор, конечно же, сомневался. Будет для него оно вообще? «Ты чего, совсем с ума сошел? А ну отпусти меня, а то...» Егор легонько шлепнул ее по щеке своей ладонью. «Замолчи и делай, что говорю». Она попыталась вырваться из сильных рук мужчины, но, осознав, что это невозможно, заплакала. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь спасти твою жизнь, милая. Прошу, пожалуйста, дай мне свою персональную карточку и вали домой. Завтра можешь позвонить в полицию, подать на меня в суд, оторвать мне яйца в знак мести, все что угодно. А сегодня можешь просто ненавидеть». «Ты сумасшедший псих. Может, и вправду? Это ты маньяк?» «А где ты видела, чтоб маньяк уговаривал свою жертву, чтобы та свалила нахрен? Послушай». Конечно же, Егор не стал говорить про демона, о котором даже боялся думать. «Вероятность того, что сегодня может произойти снова чья-то гибель, просто огромная, так как у каждого маньяка выстроено определенное количество жертв. Поверь, на то он и маньяк, чтоб о нем загласил весь свет. А как ты думаешь, раз каша полезла из кастрюли, ему 3 жертв достаточно? На! Бери карточку. Я больше никогда не хочу тебя видеть. Ты слышишь меня?» Она еще больше заплакала. «Никогда! К как влез в мою жизнь. Так, чтоб из нее и убрался. Я тебя понял. Обещаю, больше ты меня никогда не увидишь. Егор, объяснив охране на скорую руку выдуманную ситуацию по поводу его замены на Жанну, которую подтвердила девушка, спустился на нулевой уровень. Его трясло, как в лихорадке от переизбытка адреналина, от чувств к Жанне и от гребаного страха, который с каждым проделанным шагом впивался в его кожу, как жалящие осколки. Чтобы притупить, приглушить тошнотворное чувство страха, он направился к личным шкафчикам сотрудников. Грешным делом он хотел вскрыть шкафчик пропавшего Артура, но за него это сделала полиция. Там он обнаружил то, что искал. Начатая бутылка 0,7 коньяка. Отвинтив уже откупоренную пробку, залпом приложился, выпив сразу полбутылки. «Рациональное мышление мне нужно. Мне надо лишь не обострать штаны, когда буду тащить в крематории это демоническое херище!» Через короткий отрезок времени он почувствовал затуманенный приход, ощутимое притупление мозга, но вот сердце до сих пор предательски гремело в его груди. Отпив еще часть содержимого бутылки, Егор, шатаясь, побрел к первому морозильному складу. «Вань, иди сюда! Смотри! А у этого точно сдвиг по фазе, он только что усандалил практически всю бутылку конины! И... твою мать! Что он творит?» Ощутимо занервничал охранник с рыжей бородкой. Тот подошел и уставился на монитор. Егор уже открыл ячейку под номером 13, обращаясь в пустоту. «Ну что, Ольга Мураева мне? Ну что, демон загу могул хуеплет гребаный? Не составишь мне компанию прогуляться крематорию? Не понял?» Пробормотал Егор, еле стоя на ногах. Он наклонился и посмотрел повнимательнее. На поддоне лежала голая женщина. Ни дырки во лбу, ни разорванной щеки, ни гематом. Ничего. Просто лежала, будто спала. «Что нажралась, дождь, сучище, сука? А сиськи у тебя классные». И он, не осознавая, что творит, дотронулся до ее груди правой рукой. «Чего этот придурок делает?» Тут занервничал Иван, не отрывая глаз от монитора, связанного с камерами наблюдения. «Он ее что, трахнуть собрался? У этого дебила явно крыша съехала. Еще недавно толдычил о любви к Жанне, потом плел что-то о демоне, а сейчас он... Слушай, может, полицейских позовем? И вместе с ними сунемся в морозильный склад, чтобы повязать этого маньяка!» Предложил Иван, перебив напарника. «Как тут все это говно завертелось, я сразу подумал об этом уроде. Странный он какой-то. Верняк. И, наконец, нас снимут подозрения. Может, еще и зачтется в денежном эквиваленте. Вот бля. Смотри, он ее собирается куда-то увозить. Бегом к нему!» «А что, мразь демоническая, сейчас доедем, я тебе спалю. Готово?» Егор, выпив последние граммы коньяка, выкинул в сторону бутылку, которая со звоном разбилась. «О, какой приятный звук!» Проговорив, он подвез к поддону каталку. Чтобы было удобнее стаскивать тело с поддона и более уверенно стоять на ногах, он схватил ее обеими руками. Как только Егор прикоснулся к телу, труп неожиданно открыл глаза и зашипел. «Блядь!» Заорал Егор, шарахаясь от поддона. Тело молодой женщины приняло сидячее положение, а глаза с желтыми зрачками прожигали его, доставая до самой души. Ее рука сделала движение, сжимая в воздухе кисть, отчего что-то сдавило его горло, словно сжавшиеся тиски. Егор захрипел, на глаза накатила пелена, легкие запекло от нехватки кислорода. Пребывая еще в сознании, он попытался правой рукой ухватиться за невидимое нечто. Рука прошила воздух. Тогда на автомате он пустил в ход левую руку. Как только она схватилась за что-то невидимое, тиски резко ослабли, а оживший труп заревел гортанным голосом. В полуобморочном состоянии Егор опустился на пол, прислонив трясущиеся руки к своим ушам. Звук был настолько мощным, что его барабанные перепонки готовы были лопнуть. Открылась входная дверь морозильного склада. В помещение ворвались четверо мужчин. Два охранника и два полицейских. Звук затих, а голая женщина повернулась в сторону людей. «Сука! Что тут происходит? Откуда взялась?» Рыжий охранник никак не мог сообразить, недоуменно таращась на шикарное женское тело. «Так это же...» Начал было Иван, второй охранник, как внезапно поперхнулся и захрипел. Женщина выставила вперед руку. Еще пару секунд Иван хрипел, выпучив глаза, подвиснув в сантиметрах в пяти от пола. А затем три человека рассыпались в стороны в ужасе, смотря на то, что можно было придумать лишь постановщику фильмов ужасов. Тело Ивана покрылось светящимся мерцанием. Затем, когда женщина открыла рот, мерцание стало ярче, приобретая стальной цвет. Тело мужчины из обычного состояния превратилось в желеобразную массу и стало вытягиваться, выбираясь из одежды. Еще мгновение, и эту мерцающую массу, некогда бывшую человеком, засосало в пасть нечто, уже отдаленно напоминавшее женщину. «Валите отсюда!» — сквозь хрипоту прорычал Егор, пытаясь встать на ноги. «Стреляй!» — вскрикнул один из полицейских. В тот же миг он тоже превратился в мерцание. Обуянный нечеловеческим страхом, в пьяном полуобморочном состоянии Егор пополз к входной двери, пропуская через уши рычание твари, которая с невероятной легкостью расправлялась со своими жертвами. Прозвучал выстрел, за которым вновь послышался мощный рев демона. А Егор продолжал ползти к единственному выходу, но страх и приличная доза алкоголя затрудняли его движение. Он постоянно валился на пол. Впереди него что-то гулко шмякнулось, словно огромный пудинг, упавший с первого этажа. Егор практически ничего не видел перед собой, так как в его глазах стоял страшный, леденящий душу образ явно не человека, даже мать его не человеческого трупа, не живого мертвеца, а твари с женским телом и с головой чудовища, вылезшего из самых глубин ада. Он уже был практически у двери, как стрелявший полицейский, разрезая своим телом воздух, пролетел над Егором и жестко врезался в стену. Короткий стон сменил хруст сломавшихся костей. «Помогите! Помогите!» — кричала четвертая жертва. Наконец, на автопилоте Егор догреб до заветной цели. Когда он отчаянно пытался трясущейся рукой попасть в карман халата, чтобы достать персональную карточку Жанны, его вторая рука коснулась холодного предмета, лежавшего на полу, прямо перед входной дверью. Его растерянный взгляд опустился вниз. Пистолет. Подобрав его и, наконец, открыв дверь, он выполз в коридор. В тот момент, когда магнит электронного замка запечатал дверь, Егор уже со всех ног бежал по коридору, направляясь к лифту.